Монтек побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо. Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Милдред. Кларисса. Дядя. Пожар. Таблетки снотворного. Люди. Бумажные салфетки. Используй. Брось. Возьми новую. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Дождь. Гроза, смех дяди, раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана и все кружится, несется бурной клокочущей рекой, устремляется сквозь ночь навстречу утру. «Ничего больше не знаю, ничего не понимаю», — сказал Монтек и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке. Утром в 9 часов постель Милдред была уже пуста. Монтек торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился. Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло. Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтега, она кивнула ему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. За 10 лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба. Монтек сел. «Не понимаю, почему мне так хочется есть?» — сказала его жена. «Ты», — начал он, — «ужас, как проголодалась!» «Вчера вечером...» «Я плохо спала, отвратительно себя чувствую», — продолжала она. «Господи, да чего хочется есть? Не могу понять, почему». «Вчера вечером», — опять начал он, — она рассеянно следила за его губами. «Что было вчера вечером?» «Ты разве ничего не помнишь?» «А что такое? У нас были гости, мы кутили. Я сегодня словно с похмелья. Боже, да чего хочется есть? А кто у нас был?» «Несколько человек». «Я так и думала». Она откусила кусочек поджаренного хлеба. «Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?» «Нет», — сказал он тихо. Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность. «Ты тоже неважно выглядишь», — заметила его жена. Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело, мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизорной комнате, подняла голову и посмотрела на него. — Смотрите-ка, он думает! — Да, — ответил он. «Мне надо поговорить с тобой». Он помедлил. «Вчера ты проглотила все таблетки снотворного. Все, сколько их было в флаконе». «Ну да», — удивленно воскликнула она. «Не может быть». Флакон лежал на полу пустой. «Да не могла я этого сделать, зачем бы мне?» — ответила она. «Может быть, ты приняла 2 таблетки, а потом забыла». И приняла еще 2, и опять забыла, и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все 30 или 40, все, что было во флаконе. «Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?» «Не знаю», — ответил он. Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел. Она этого даже не скрывала. «Не стала бы я это делать», — повторила она, — «ни за что на свете». «Хорошо, пусть будет по-твоему», — ответил он. «Как сказала леди», — добавила она и снова углубилась в чтение сценария. «Что сегодня в дневной программе?» — спросил он устало. Она ответила, не поднимая головы. «Пьеса. Начинается через 10 минут с переходом на все 4 стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что. Это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея. Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня, и я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Эллен?» и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... Она стала водить пальцем по строчкам рукописи. «А, вот! По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Эллен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна!» «Правда, как интересно, Гай?» Он стоял в передней и молча смотрел на нее. «Право же, очень интересно», — снова сказала она. «А о чем говорится в пьесе?» «Я же тебе сказала, там 3 действующих лица — Боб, Рут и Эллен». «А, это очень интересно, и будет еще интереснее, когда у нас будет 4-я телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего $2000. «Треть моего годового заработка». «Всего $2000, — упрямо повторила она. «Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили 4-ю стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные, необыкновенные, занятые люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить». «Мы и так уж на многом экономим с тех пор, как уплатили за 3-ю стену. Если помнишь, ее поставили всего 2 месяца назад». «Только 2 месяца?» Она остановила на нем задумчивый взгляд. «Ну, до свидания, милый». «До свидания», — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. «А какой конец в этой пьесе? Счастливый?» «Я еще не дочитала до конца». Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.